Глава 16. О бессмысленности поисков и предопределенности находок. Хартат. Лишь на рассвете я каким-то седьмым чувством понял, где искать Ташу. Сам не знаю как. Это был не запах, не звук. Острое, как удар кинжалом, осознание. Сердце радостно вскинулось, и ветер засвистел в ушах. Прежде чем осознал направление, уже бежал к ней, к своему нежному чуду. Бежал буквально всей шкурой, ощущая, она все ближе. Да, еще далеко, да, не со мной, но с каждой минутой ближе. С каждой оставленной позади милей ко мне возвращался разум. Сначала росчерком острого лезвия по коже воспоминания о прошедшей ночи. Она была адом. Я не чувствовал Таши и, кажется, тоже бежал куда-то, метался, сходил с ума от тоски и ярости. И лишь одна мысль — найти ее, найти, чтобы защитить и никому не позволить обидеть. Никому и никогда. Вчера, увидев изломанное, хрупкое девичье тело в руках инкуба, я буквально обезумел. Понимал, что в действительности хранительница жива, и нужно лишь отыскать ее на бескрайних просторах Шайдара. Понимал, но не мог оторвать взгляда от измаранного бурыми пятнами голубого платья, темных, свисающих почти до самой земли прядей, слипшихся от крови, бледной безжизненной руки и пальчиков, которые... Это были те самые тонкие пальчики, которые дрожали в моей ладони, касались моих губ, гладили мои плечи и прижимали к себе. Те самые, что дарили прикосновениями краски и свет этому миру. Ташины пальцы. От осознания и боли мир перевернулся, потускнел, чтобы в следующую секунду взорваться какофонией звуков, цветов, запахов, чужих запахов. Не ее. Дальнейшее помню смутно. Искал и не находил. Рвался к ней и не понимал, куда. Лишь с рассветом в бездне отчаяния сверкнуло тонкой путеводной нитью нечто, чтобы указать дорогу к ней. Я бежал, все больше приходя в себя. Помню, дрался с какой-то длинноногой серой тварью. После плыл, разорвал надвое змею с тремя головами, зубами перехватил шип ядовитого хищного цветка. Все это походя, почти не сбавляя скорости и не останавливаясь даже, чтобы отдышаться. Какие глупости! Я знал, где-то там, впереди, стучит горячее сердечко в груди светлого чуда по имени Таша. Осознание, в каком виде после такой-то гонки предстану перед хранительницей, не радовало. Но пусть. Лишь бы оказаться рядом и хотя бы на этот раз не допустить беды, защитить любимую любой ценой. Таша. Старательно отгоняя от себя даже тень сожалений об отсутствии рядом друзей, принялась напевать под нос. Через какое-то время поймала себя на мысли, что доскакала дальше, чем показалось на первый взгляд. Даже утомиться успела, пока добралась. Но еще через час искренне гордилась упорной собой. Камень красной скалы оказался и вправду полупрозрачным. На ощупь очень гладкий и теплый, он неуловимо напоминал мне именно янтарь. Вот только внутри не было видно ни пузырьков, ни застывших в каменной тюрьме мошек или комариков. И что самое удивительное, конусообразная скала высотой 500 метров, если не больше, была реально гладкой. Отсутствие выступов, неровностей или выбоин наводило на мысли о рукотворности сей особенности ландшафта. Единственное отступление от идеальной целостности скалы — русло речки. Посмотреть бы, откуда водичка, да наверх никак не забраться. Склон пологий. Но тут нужны осьминожьи присоски, а их себе накладывать совсем не хочется. Не стоит овчинка выделки. Идея умыться речной водичкой сдулась, едва я на собственной разморенной на солнышке шкурке почувствовала ледяные брызги. Что бы все это могло значить? Задумчиво рассматривая скалу, пошла к рощице. Нет, сами по себе такие вот скалы из земли не вырастают. К тому же... Очень уж кроваво-красные блики отраженного солнца напоминают именно о вампирах. Чего это мне жутковато? Эх, ну почему Альки и ребят здесь нет? С ними и сам черт не страшен. Вообще, зря я про искателей вспомнила. Сердце мгновенно сжалось. Даже шепот белорозовой листвы над головой приобрел оттенок печали. И вроде все уже многожды обдумано и решено. Все точки над «и» расставлены, а все равно и Алькиных шуточек не хватает, и надежного плеча Варука, вечных перепалок эльфов, но больше всего знакомой сильной ладони, бережно сжимающей мои пальцы, зеленого пламени, в котором сгорает одиночество и страхи, нежной настойчивости требовательных губ, а еще... Упс. Несмотря на все потуки не допускать мысли о Хартаде, я этими самыми недопустимыми мыслями так увлеклась, что открывшаяся взгляду картина оказалась совсем уж неожиданной. Но не все вокруг влюбленные идиотки. Есть и нормальные люди. По крайней мере, те, которые обнаружились посреди просторной полянки, меня заметили сразу. Деланно весело улыбаясь, я двинулась навстречу теплой компании из 5 девушек и 7 парней. «Доброго вам дня!» «Темного неба!» — неожиданно расплылся в улыбке веснушчатый рыжий парень лет 20 на вид. Остальные смотрели настороженно, особенно девушки, которые с явным недовольством косились на мои голые коленки. «У них-то юбки до середины икры!» Сильная половина компании на все те же коленки смотрела с куда большим удовольствием. Блин, порой стоит прислушиваться к разуму, а не эмоциям. Ведь легко могла предугадать реакцию любых встречных на мой земной прикид. Но нет, решила отвлечься от тяжелых воспоминаний. А вот на тебе, балда Ивановна, и отвлечься не смогла, и впросак попала. Как всегда. Темного неба. Покорно повторила я местное приветствие, во все глаза рассматривая идущего навстречу парня. У него была удивительно светлая улыбка, обаятельная, открытая и такая радостная, будто старую знакомую повстречал. К чему бы это? Я ему приглянулась чисто по-женски или в качестве еды? А вдруг это... Тьфу, мнительная стала в последнее время до идиотизма. Поначалу струхнув, я почти сразу же едва не рассмеялась над своими глупыми страхами. Это кто угодно, но уж точно не вампиры. Во-первых, на дворе белый день, и полянка щедро залита солнцем. Во-вторых, судя по запаху, в круглой печке, больше напоминающей тандыр, жарится отнюдь не мясо невинных младенцев, а нечто мучное и очень вкусное. «Очень мило», — заметил рыжий, кивнув на шорты. «Интересно, где это принято так одеваться?» «Явно не здесь», — сокрушенно вздохнула, протягивая руку. «Таша, надеюсь, не помешала?» «Что ты?» Вместо того, чтобы пожать ладошку, парень перевернул ее и, склонившись в шутливом поклоне, прижался губами к костяшкам, не отрывая от лица внимательного и веселого взгляда голубых-приголубых глаз в обрамлении светлых, характерных для рыжих, густых ресниц. «Вау! От одного этого захотелось улыбнуться в ответ, а то и вовсе рассмеяться. Меня зовут Лещ», — произнес он и забавно фыркнул, сдувая упавшую на лицо чуть волнистую медную прядь. «Очень приятно познакомиться». Не в силах противостоять обаятельности и ярким конопушкам на курносом носу собеседника, я ему подмигнула. «Там, где принято так одеваться, говорят, незваный гость хуже татарина». «Но у вас тут так вкусно пахнет!» «О, конечно!» — хлопнул парень себя по лбу. «Присоединяйся, пожалуйста. Сейчас уже будем вынимать магу. Есть еще компот, взвар и эль. Что предпочитаешь?» И, подхватив под локоток, Лей поволок меня к своим. К счастью, мои опасения по поводу неприятия девушками лишней конкурентки не оправдались, да и вообще ребята оказались компанейскими. Пока мы совместными усилиями вынимали из печи толстенькие лепешки и складывали в большие корзинки, успели и познакомиться, и нахохотаться всласть. Лепешки назывались «магу» и представляли собой аналог наших пирогов, только размером с блюдца и круглые. Очень вкусно, кстати. Точно говорю. Несколько слоев тонкого теста складывались один на другой, перемежаясь с начинкой. А уж после их снова раскатывали, как бы вдавливая ее в тесто. Чаще всего использовали творог, зелень и сыр. А любители нетрадиционных вкусов добавляли еще и фрукты, некоторые сорта овощей, кусочки рыбы или подкопченного мяса. Кулинарные подробности мне сообщили девушки, когда, освободив печь от первой партии магу, предоставили парням подкинуть дров, а после ловко прилепили на стенки печи еще пару десятков лепешек. Пока те пеклись, мы пили эль и заедали его уже готовыми вкусняшками. Верховодил в компании блондинистый сероглазый Ник. Но если присмотреться, на Лея девушки поглядывали с откровенным и куда большим интересом, а парни неизменно прислушивались к его репликам. Ребята, кстати, жили неподалеку. Как выяснилось, с восточной стороны скалы располагалось большое селение. Мне повезло. Именно в этот день окуривали деревья в садах. Для этого дела использовали специальный весьма эффективный состав. Все бы ничего, но дым от него отличался отвратительным едким запахом, потому все, кто не участвовал в собственном окуривании, смывались куда подальше, кто за ягодами в лес, кто за дичью. Мои новые знакомые и еще пара компаний вызвались напечь магу на всю деревню. Вечером, как дым развеется, намечался большой праздник с копченой птицей, шашлыками, песнями и плясками у костров. Угу. И судя по предвкушающим выражениям лиц, гулянка предстоит знатная, а эль будет течь рекой. «Ты чего загрустила?» — заметив мой полный сожаления вздох, спросила Даня, миловидная блондиночка с серо-голубыми глазами. «Завидую», — призналась честно. «Очень хотелось бы с вами вечером погулять, да не судьба». «Почему?» — тут же расстроенно спросил Лей, который до того рассказывал байку про местного дурачка и диких пчел. «Да не стоит мне к вам идти, тем более на ночь глядя», — развела я руками. «Боюсь, у меня дела». «Ночью? Здесь?» — не скрывая удивления, протянул кореглазый брюнет справа. «Кажется, Рой, но не уверена. Столько народу, всех сразу и не запомнишь». «Угу», — кивнула. «И не отложить никак». Я слишком хорошо помнила, что говорил Унар. «Если сама не найду вампиров, он даст им знать, кто собирается в гости, и те меня сами быстренько отыщут. Но в этом-то и проблема. Пусть мне они ничего не сделают. В целом Унару я склонна верить. Но насчет других людей, оказавшихся поблизости, ничего сказано не было. Не хотелось бы подставлять новых знакомых и их односельчан. Не скотина же я в самом-то деле». «Как жаль!» — воскликнула Даня. «А мы сегодня собирались снова открыть колодец желаний». «Настоящий?» — улыбаясь во все 32 зуба, скептически хмыкнула я. «Прям по чесноку желания исполняет?» «Не все», — серьезно отозвалась Зоня, худощавая шатенка с шикарной грудью. «Но раз в год, в самую короткую ночь, когда лунный свет отражается в воде колодца, можно загадать заветное желание, и оно обязательно сбудется. Правда, не у всех. Лишь у кого-то одного, но всегда самое искреннее, самое важное». «Угу», — грустно вздохнула Даня. «Вот только воды в колодце мало, год на год не приходится. Если повезет, то будет в чем свету отражаться, а нет, просто погуляем». «Таш, пошли с нами, а?» Понебратски обнимая за талию, просительно протянул Лей и положил подбородок мне на плечо. «Ну, пожалуйста». «Да я бы рада, но у меня важная встреча намечается». «Когда?» — выпрямился парень. Когда так серьезно спрашивают, врать или уходить от ответа неудобно. Я молча запрокинула голову и посмотрела на небо. Солнышко над головой уже не было, оно неумолимо ползло к горизонту и уже почти скрылось за рубиновой громадой скалы. «Часа через 2-3», — навскидку определила я. «Кстати, а вы не знаете, где тут вампиров отыскать?» Все разом на меня вытаращились, как на восьмое чудо света. Даже стыдно стало. Так хорошо сидели, а тут я со своими табуретками все испортила. «Эх, а зачем тебе их искать?» С откровенным непониманием тряхнула головой Даня. «Делать больше нечего. Или горе какое случилось?» «Нужно», — вздохнула я несколько виновата. «Унар просил найти». «Дух смерти?» Снова ахнули все. Кое-кто даже отступил на шаг. «Угу», — кивнула я с усмешкой. Видно, вампиры и вправду поблизости обитают, раз первая ассоциативная мысль новых знакомых была насчет горя. «Это да, самоубийцами от хорошей жизни не становится, а мое намерение встретиться с кровососами после заката иначе, чем самоубийством, назвать никак нельзя». «То есть у тебя все хорошо?» — обеспокоенно спросил Лей. «Всё тип-топ», — ответила я, лишь слегка покривив душой. «Все живы-здоровы, а это главное. Остальное мелочи. Забудется. Сейчас вампиров бы найти, а там видно будет». «А что забыть надо?» — с каким-то жадным любопытством выглянула из-за плеча Роя низкорослая Солечка. «Да так», — я нервно улыбнулась. «Собственную дурость». Неожиданно Лей обнял ладонями мое лицо и всмотрелся в глаза. Сама не знаю, почему не вырвалась. Замерла, разглядывая собственное отражение в яркой голубизне напротив. Теплые пальцы чуть поглаживали щеки, дыхание парня пахло солнцем и взваром. Ветер чуть шевелил рыжие пряди на висках. Почему-то стало обидно до слез. Симпатичный, веселый парень, от улыбки которого хочется смеяться, явно проявляет ко мне интерес. Сейчас вот смотрит в глаза, словно в душу, а я ничего не могу с собой поделать. Кусаю губы, чтобы не разреветься, потому что до боли хочу почувствовать касание других пальцев, заглянуть в другие глаза. Вот только тот, чье дыхание хочу пить, далеко. Хуже того, когда окажется рядом, ближе не станет. А я... Мне нужно сделать все, чтобы до тех пор научиться скрывать свои чувства хотя бы немного. Гордости еще никто не отменял, да и... «Тебе и вправду больно», — прошептал Лей тихо. «По глазам видно, тоска гложет». Удивил. Сквозь зубы досадливо фыркнула я, рывком отстраняясь. «Какой проницательный, блин. Глаза на мокром месте, всхлипываю уже, как последняя размазня, а он тут неожиданные выводы делает. Чудеса дедукции», — горчится ему в штаны. «Сначала руками ни с того ни сего лапает, а потом еще... Тьфу, зараза голубоглазая, детектив доморощенный. Лучше бы подсказал, как вампиров отыскать». Обиженно буркнула, поднимая рюкзачок с травы. «Что меня гложет, я и без тебя знаю». «Извини», — мягко проговорил Лей, кладя руку на плечо. «Я буду рад помочь, если позволишь». «Вампиров найти?» «И это», — улыбнулся парень. «Но вообще-то имел в виду, что буду рад помочь тебе забыть его». Все остальные отошли, принялись вынимать последние магу из печки и раскладывать в корзинки. Деликатные не по годам, вот только ясно вижу. Прислушиваются. У девчонок разве что уши не шевелятся от любопытства. «Кого забыть?» — насупилась я. «Того, кто причинил тебе боль», — ответил Лей, ничуть не смущаясь лишних ушей. «Обещаю, я буду очень осторожен, и ты его забудешь навсегда. Или не его, а ту тоску, которая разрывает твое сердце. Только позволь помочь». «Зачем тебе это?» — спросила я подозрительно. «Мы ведь едва знакомы». «Ты мне нравишься», — ответил он просто, но искренне. «Убедительно играет». «Приехали». Тяжело вздохнув, я из-под лобья глянула на него. Говорил парень серьезно и даже не улыбался по своему обыкновению. «Инкуба мне было мало». «Инкуба?» Он удивленно нахмурился. «Это уже хуже, но раз ты здесь, значит, поняла, что та любовь ничего, кроме боли, тебе не принесет. Впрочем, неважно». Лей шагнул ко мне и обнял, прижал к себе. «Я помогу забыть его», — склоняясь к моим губам, прошептал ласково. Голубые глаза светились обещанием и теплом. «Все будет хорошо, Таша». «И чего это мне так тревожно стало?» «Вот не надо поцелуев». Почти испуганно выкручиваясь из на удивление сильных рук, вскрикнула я. «Спасибо за предложение, но мы едва знакомы. Развелось вас озабоченных на мою голову. Ты же мне спортсмен». «Почему спортсмен?» С искренним непониманием вякнул рыжий. «А потому, вон у вас какие девушки красивые, а ты ко мне с поцелуями лезешь. Не заради же внезапно вспыхнувших чувств. Нравлюсь я ему. Ха, так и поверила. Держи карман шире. А ради спортивного интереса вон с печкой целуйся. И вообще...» Я гневно тряхнула головой и выдала решительное. «Спасибо за компанию. Все было чудесно и замечательно, но я пошла». «Куда?» — воскликнули все разом. «На Кудыкину гору. Вампиров искать». «А чего нас искать-то?» — озадаченно пискнула Даня, передавая корзинку с магу Рою. И это... вампиры?» Хартат. Ближе к вечеру я выбился из сил и, взлетев на вершину очередного заросшего вереском холма, споткнулся и упал. По инерции скатился к изножью, собрав все репьи и колючки, но это не волновало. Тревожила собственная усталость. Не помню, когда в последний раз просто спал. В замке Инкуба лишь изредка проваливался в беспамятство, полное кошмаров. До того та же гонка. В Маргалине спал, мечтая о счастливом будущем и не веря согласию любимой стать моей навсегда. Я стиснул зубы и едва не заскулил. Небо, как бескрайнее счастье обернулось такой бедой. Даже не для меня, для Таши. Моя боль, мои проблемы, но слезы любимой, ее тоска. За что? Почему небо? Кое-как я поднялся и, прихрамывая, побежал дальше. Разум подсказывал, отдохнуть необходимо, иначе просто не доберусь до хранительницы. Но как остановиться, если промедление подобно смерти? Пока любимая далеко, я не смогу прикрыть ее, оградить от опасности. Стоит отвернуться, оставить ее одну хоть ненадолго, обязательно что-то случается. Это какая-то напасть. Артана, знакомство с инкубом, это идиотское недоразумение с отцом, опять инкуб, чтобы его гоблины пожрали. Спустя час я уже не бежал, еле плелся, а после и вовсе рухнул под какой-то куст. И я не заснул, отключился. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то миг связь с Ташей стала ярче, как будто плотнее, и я увидел залитую светом поляну посреди гилевой рощи и группку напряженно разглядывающих меня людей. Меня? Нет, ее. Вероятно, связь с Ташей, подпитанная моим страхом и магией, наполнившей тело после уничтожения заклятия щита, да еще желанием оказаться рядом с любимой, крепчает. Я вижу глазами любимой. Не думал, что такое возможно, но... В том, что это не сон, я ни секунды не сомневался. Слишком иное восприятие, да и... Тут молодой паренек, который стоял ближе прочих, подошел и положил руку мне, то есть ей, на плечо. Я видел, как шевелятся его губы, но ничего не слышал. Марглов гоблин. Что же этот голубоглазый щенок говорит Таше? Да еще с таким участливо-ласковым выражением на веснушчатом лице. Вот внезапно картинка наполнилась шуршанием листвы гил, шепотом травы и «Буду рад помочь тебе забыть его», — прозвучало серьезное. «Что?» — гнев поднялся удушливой волной, но «Кого забыть?» Родной голос я бы узнал из тысяч. Сердце встрепенулось, запело от радости слышать Ташу хотя бы так. «Того, кто причинил тебе боль», — вкрадчиво отозвался рыжий «Урод» и продолжил мурлыкать, откровенно соблазняя мое чудо. «Обещаю, я буду очень осторожен, и ты его забудешь навсегда. Или не его, а ту тоску, которая разрывает твое сердце. Только позволь помочь». «Зачем тебе это?» Ташин голосок, к моему счастью, был исполнен отнюдь не энтузиазма. «Мы едва знакомы». «Ты мне нравишься», — ответил парень доверительным тоном, а у меня все внутри сжалось. «Вдруг любимая решится и вправду забыть меня и все, что было между нами? Глупость или нет, но Таша верит в то, что не нужна мне. Не знаю, как и почему она сделала такие безумные выводы из нашего с отцом разговора, но она в это верит. А сколько людей, когда сердце рвется и ищут утешения в новой любви? Ей больно, страшно. Она одна, а тут этот...» «Приехали, инкубу мне было мало». Во вздохе любимой сквозило недовольство, и я облегченно выдохнул. «Инкуба?» — изумился рыжий, а я понял. «Марглов пердышкон! Да это вампир! Высший! Вот почему именно забыть! Вот почему...» Пока парень говорил, я судорожно пытался вспомнить, который из высших кланов обосновался неподалеку от Тригори. Габриэль упоминал про них и... Но тут вампир обнял Ташу, а я взвыл от бессилия и ревности. «Я помогу забыть его». Вкрадчивый шепот заставил меня вздрогнуть всем телом и зарычать от бессильной злобы. Ташиными глазами я видел, как приближается его лицо, как светятся обещанием ласки светлые голубые глаза. Видел и ничем не мог помешать. Совсем ничем. Если Таша... Она же и вправду забудет меня. Опять! «Нет!» Я рванулся, чтобы оттолкнуть вампира, и очнулся. Вокруг холмы Шасса. Тени удлиняются, солнце клонится к горизонту, а я... Уже бегу, проклиная себя за потерянное на сон время. Впрочем, если хранительница все же меня забудет, на этот раз буду точно знать, почему. Но даже это мелочь. Главное — найти любимую и защитить. От всего защитить. Включая посягательства всяких там...